подавляющее большинство женщин, ничего о мужьях не знали. И не все, но многие надеялись, что они живы, хотя на самом деле остались в живых считанные. В те дни я особенно привлекала внимание окружающих. По-разному относились ко мне. Это зависело главным образом от политического развития, интеллектуального уровня, от того, как они до процесса воспринимали Бухарина, как близко знали они Николая Ивановича и некоторых других сопроцессников. Поэтому я чувствовал на себе злобные взгляды тех, кто принимал признание обвиняемых за чистую монету, верил в процесс. Таких, к сожалению, было немало. Но видела я и с болью смотревшие на меня глаза тех, кто все понимал, и страдания многих, кто знал Бухарина, да и не только его. Жена одного украинского партийного работника подошла ко мне и сказала, что нос повесила. Бухарина история оправдает, а о наших мужьях никто никогда и не узнает. За 2 дня до моего вторичного ареста уже в лагере мне приснился ужасающий сон, будто удав обвил мою шею и душит меня, а в его пасти голова моего маленького сына, которого удав вот-вот проглотит. Я проснулась от того, что Сара Лазаревна Якир толкала меня в бок и, вероятно, от собственного крика, покрытая холодным потом. «Проснись, что с тобой?» — услышала я голос Саечки. Я рассказала ей свой сон. «Вот ужас-то! Ведь и я, как страшный сон, а тебе еще такие кошмары снятся. Опять что-нибудь случится. Хотя что еще может приключиться? Кажется, все уже случилось», — сказала Саечка. Утром об этом кошмарном сне я успела рассказать и Виктории. Ну, а днем пришел надзиратель и забрал меня и Якир в карцер. Там нам учинили обыск. На этот раз надзиратель решил отобрать фотографии моего ребенка. Во время предыдущего обыска не отобрано. «Кто это?» — спросил он с такой злобой, будто обнаружил еще одного заговорщика. С фотографии светились глазки моего 11-месячного малыша. Я его фотографировала после ареста Бухарина в надежде передать Николаю Ивановичу в тюрьму эту фотографию. «Мой ребенок», — ответила я, чуя недоброе. «Ах ты, сука!» — заорал надзиратель. «Еще щенка бухаринского с собой таскаешь?» На моих глазах он разорвал фотографию, плюнул на нее и затоптал грязными сапогами. Так уничтожил он, озлобленный чудовищной ложью, в которую он, безусловно, верил, фотографию моего ребенка, единственную оставшуюся мне радость взглянуть на его изображение. «Что вы делаете?» — крикнула возмущенная Якир. «А ты молчи, сволочь якировская защитница!» Я, потрясенная, не проронила ни слова. После обыска в карцере нас оставили лишь на 1 сутки и отправили в барак. Вот тебе и удав, вот тебе и сон в руку. Около часа, не больше, мы еще пробыли вместе с Сарой Лазаревной, и вновь явился надзиратель. «Бухарина, собирайся с вещами». «Куда?» — спросила я. «Куда-куда? Там узнаешь, куда». Весть о том, что меня забирают, мгновенно разнеслась по лагерю. Многие вышли в зону, чтобы меня проводить. Я увидела издали грустную Людмилу Кузьминишну Шапошникову, огромную Дину, Викторию. Сара Лазаревна Якир проводила меня до самых ворот томской тюрьмы, рыдая, поцеловала, и ворота, ведущие из нашей зоны в тюрьму, закрылись. Так я рассталась с томским лагерем для жен изменников Родины. Из томского лагеря в сопровождении конвоира, одетого не по форме, а в обычный штатский костюм, в пассажирском вагоне 3-го класса я была направлена в новосибирскую следственную тюрьму. Там, в Новосибирске, в то время находился 3-й следственный отдел СИБЛАГа НКВД. где вели следствие по вновь созданным уже в лагере